Приветствую, дорогая церковь, мир вам. Тема моей проповеди – грех и его последствия. Хотел бы спросить вас, что такое грех в вашем понимании? Как вы понимаете грех? Вот. Если помните, все мы когда-то были маленькие, и всегда нам родители, бабушки, все говорили, если что ты делаешь, не делай это грех, это грех, это грех. И так мы вырастаем, и все понимаем, это грех, а саму сущность, само понятие. Грех – нарушение религиозно-нравственных предписаний, действий или помышлений, которые, как правило, ассоциируются с отступлением от праведной жизни, прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей, нравственных предписаний Бога. С греческого грех переводится как промах. Мимо цели. Если так разобраться, грех мимо цели, что-то как-то не там, со старославянского грех вообще переводится как путаница. И посмотреть вроде разные формулировки этого слова. Давайте мы посмотрим вообще, как произошел грех. Бытие, 3 глава, с 1 стиха. Читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. Потому что дает знания. Взяла плодов, ела. И дала также мужу своему. И он ел. Если внимательно посмотреть на этот текст, тут можно заметить некий определенный план сатаны. По какому плану сатана работает? Я разбил как бы на три пункта, на три части работу сатаны. Первое. Сатана сеет сомнения. Смотрите, как он говорит. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте?» Он сразу же задает такой вопрос, в котором Ева сразу засомневалась. Действительно, а действительно ли Бог сказал не ешьте? А может от какого-то дерева можно просто так, ну, взять и съесть? Второе. Сатана преподносит Бога как лжеца. Смотрите, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змея жене, нет, не умрете. Сатана тут преподносит Бога как лжеца. Говорит, да не умрете, вы не слушайте то, что Бог сказал. Говорит, умрете, вот я говорю, я-то знаю лучше. Не умрете, говорит, вы съешьте. И дальше ситуация разворачивается еще глубже. Он убеждает Еву что Бог скрывает от них что-то. Говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Сатана все это так преподнес Еве, что она действительно, она соблазнилась. У нее поменялось мышление. И она забыла, что Бог когда-то что перед этим Бог заповедал Адаму, говорит, не прикасайтесь, не ешьте ничего. Говорит, вы, говорит, в раю, говорит, в первой главе мы там читаем сотворение мира. И Бог сотворил мир, животных, все. И Он говорит, вы, говорит, находитесь тут в раю, управляйте, возделывайте землю, все, говорит, управляйте. Но только одно, говорит, непослушание сбивает с прямого пути. Смотрите, тут сработало. Открываем 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Похоть плоти, хорошо для пищи. Я увидела, что дерево хорошо, приятно для пищи. Похоть плоти сработала. Второе, похоть очей. Приятно для глаз, хорошо для глаз. Третье, гордость житейская, дает знания. Будем как боги. Тут Ева допускает две огромные ошибки. Первая ошибка, она вступает в диалог с Богом, в диалог с сатаной. Если вспомнить тот момент, когда Иисус Христос после того, как Дух Святой сошел на Него, Он удалился в пустыню, и, будучи там 40 дней, Он постился. И в конце уже своего поста мы читаем Матфея, 4 глава, 10 стих. Так, Матфея, 4 глава, со 2 по 10 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангел мне своими заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не прикоснешься о камни ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставил его дьявол. На примере Иисуса Христа мы видим очень хороший пример, как нужно поступать, когда сатана пытается нас искусить. Нам дается всего 4 секунды на этот момент, когда сатана предлагает нам все прелести. Мы должны, как Иисус Христос, Словом Божьим, стихами из Библии, противостоять сатане. Потому что трижды сатана пытался Иисуса Христа искусить, соблазнить, и трижды Иисус Христос Словом Божьим противостоял ему. И мы видим в конце, что и отступил сатана от него, потому что не смог победить. Грех нам приятен только на тот момент, когда мы его совершаем. Когда у нас еще остаются какие-то, какая-то тень от этого греха, какие-то приятные ощущения. Но потом они очень быстро уходят. Или совесть, или Дух Святой начинает осуждать нас за соделанное. И мы сразу пытаемся найти кого-то виновного в нашем согрешении, что мы где-то оступились, и таков человек, такова природа, что это, если бы не он, вот этого бы не было, я бы не согрешил. Мы видим также первые Адам и Ева также поступили. И, наверное, это от них и осталось нам. В Бытие, в этой же третьей главе, с 13 стиха, 12 стих, 11. Господь же, и сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Это, наверное, глаза у него прозрели уже, до этого он не видел, что он наг, голый. А тут, съел яблоко, змей же сказал, что вы станете... Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам же сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Вы смотрите, как Адам сразу быстренько всю ответственность перекидывает на Еву. Говорит, это не я. Говорит, это Ева ела, дала мне. Но смотрите, у Адама еще хватает смелости и обвинить Бога. Говорит, это же жена, говорит, ту, которую ты мне дал. Говорит, если бы ты мне не дал, говорит, я бы не согрешил. Я бы себе спокойно был там в раю, возделывал землю. Бог обращается к жене, говорит, и сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Ева тоже сразу говорит, не я же, говорит, змей, опять же. Ты же сотворил змея. Говорит, вот он обольстил меня, я ела. За соделанный грех, за соделанное, Бог наказывает всех. Перекладывать вину друг на друга, не получается. Не выходит. Якова, 1 глава, 14-15 стих. Похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Плоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Так что каждый искушается, каждый обольщается. Никто не может быть виновным в том, что ты обольстился и ты согрешил, где-то оступился. Ты сам. За соделанное Бог наказывает всех. Змея Бог наказал, он всю жизнь ползает на чреве, ползает по земле. И, наверное, нет таких, которые бы любили змей так, как кошек ласкали. Оно, ну, для каждого, наверное, оно, ну, такое, это гадкое, гадкое, ну, противное. Ну. Жена, она тоже понесла наказание. И мне кажется, вам, женщинам, не мне объяснять всю тягость, которая написана тут. Умножая умножу скорбь твою в беременности, в болезни будешь рожать. Мне кажется, вы вот это все понимаете намного больше, чем я могу вам сказать. Адам сказал, что за его непослушание, за то, что он не послушался, он в поте лица будет трудиться, трудиться на этой земле, обрабатывать ее, там на ней будут произрастать всякие сорняки, но он будет трудиться, и в конце концов в эту же землю и в этот же прах возвратиться в конце жизни. В заключение хочу еще раз обратить внимание на то, что как работает сатана. Его принципы работы, они актуальны и сегодня. Так же, как он соблазнил Еву, так же, как и Адам не послушался Бога, сатана работает сегодня так же. Он так же хитро, он так же, ну, он так же сеет сомнения, он так же навязывает свое чужое мнение, он так же предоставляет Бога лжецом. Но мы все должны помнить, как нам противостоять атаке сатаны. Мы всегда должны помнить, когда нас сатана атакует, противостоять Словом Божьим. И на примере Иисуса Христа мы видим, что если мы противостоим сатане Словом Божьим, сатана отступает от нас. Перед молитвой хочу оставить вам один стих, вернее, вторую часть стиха. В 4 главе Бытие, 4 глава Бытие, вторая часть 7 стиха. «А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех нас всегда окружает, везде он. Но написано, говорит, ты господствуй над грехом. Ты будь выше греха. Аминь. Помолимся.